И еще я предупредил Сталина, что где-то очень близко к нему сидит засланец из моего времени. Детали, разумеется, до него довел, причем, в письменном виде. Кстати, меня сильно насмешил снятый мной фильм в версии, переданной сюда моим тащ-майором. Нарисованным бойцам в буденовках, которые закидывали Гиммлера гранатами, не хватало только волочащихся по земле парашютов, шашек на боку, комиссарских маузеров в руках и торчащих из карманов бутылок водки, чисто Штирлица из анекдота. Разумеется, я все это и анекдот с краткой историей Штирлица тоже рассказал Сталину. Ох и смеялся же он, но отметил, что задача по дезинформации и приведению в недоумение вражеских криминалистов выполнена на отлично, и попросил, если я вернусь в свое время, передать личную его благодарность тем, кто пририсовал этих Штирлицев в кадр. Очень натурально получилось. Типичные такие советские диверсанты, на нашего Судоплатова похожи. И да, я продемонстрировал вождю, как был снят фильм. В общем, все сделали то, что должны сделать, и я, нагруженный комплектами одежды, в том числе камуфляж зимний и летний, и обуви для диверсантов и бойцов, отправился домой. Для женщин, причем для всех в Дьяконово, небольшие подарки из галантерейных магазинов. Детям – сладости, а офицерам – ордена Красного Знамени каждому за их 20-летний подвиг по охране Марины Леонардовны. Ольгу, увы, ничем не наградили, но зато ей вез подарок я – шикарное вечернее платье. Да, в деревне в нем особо не пофорсишь, но думаю, что из деревни она вскоре уедет в столицу. Продолжение следует. Глава 18. Месть врагу. Жестокая. Ой, сколько было визгу у, когда я вернулся с подарками в Дьяконово. А в конце сентября случилось то, чего больше всего и боялся. Я вместе с немецким эшелоном убил и около сотни заложников, среди которых больше половины были женщины и дети. Да что там больше половины, 3/4 бери. Вообще практика живого щита в поездах немцами применялась задолго до нападения на нас, еще при захвате Польши. И я это не учел и теперь даже не исключаю, что мне такие поезда попадались. Очевидно, что заложники в них погибали, но отчасти оправдывало меня незнание, есть они в конкретном поезде или нет. В последнем, как оказалось, были, причем, специально под меня, и сообщили мне об этом сами немцы, дав радио, что мол вы разбомбили поезд, в котором вместе с грузами находились заложники, они убиты вами. Убедиться в наших словах можно, посмотрев во враге возле места нападения на поезд. Во всех следующих поездах будут такие же заложники. И я слетал на то место, из предосторожности сев на поляне в 12 километрах от того места, отправил дрон-наблюдатель, и увиденное меня потрясло, и это мягко сказано. Я вообще человек не сентиментальный, даже злой может быть, разжалобить меня довольно сложно, но даже на фоне знания зверств фашистов из моей той жизни, увиденное было невероятным. Тела убитых были сложены нарочито ужасающе, взрослые лежали внизу, а на них всех маленькие дети, мертвые, убитые мной. С большим трудом подавил свое желание сразу нанести ответный удар по немцам, вот тут же полететь и разгромить любое их, что попадется на глаза. Во мне все кипело, и немцам в те минуты действительно повезло, что никто я никого не засек. Но посидев немного, я остыл и понял, что от меня именно этого и ждут, психануть и подставиться. Да и само это место явно было ловушкой. Немцы не знают же, что мне вовсе не нужно подлетать на самой машине и достаточно послать маленький незаметный дрон. И наверняка где-то внизу приготовились замаскированные зенитки. Так что появись я над местом на вертолете, то они не оставили бы мне никаких шансов. С близкого расстояния мне и эрликоновские 20 мм опасны, когда их много. А если 88-мм флаг 37 сблизи жахнет, то вообще без вариантов, прошьет насквозь. Поэтому я вернул дрон с отснятым материалом и полетел назад в Дьяконово. Но прежде дал радио немцам. Wir wussten, dass sie keine Soldaten sind und nicht in der Lage sind, dubelwertig zu kämpfen. Die Antwort auf den Tod dieser unschuldigen Menschen, die sie als Geiselnginnen genommen haben, wird der Tod jener deutschen Stadt sein. Komplett mit all seinen Bewachern und ihre Soldaten, die durch sie fahren, werden wissen, wofür diese Stadt brennen wird. Мы знали, что вы не солдаты и не умеете достойно воевать. Ответом на гибель этих невинных людей, взятых вами в заложники, будет гибель немецкого города, полностью, со всеми его жителями. И ваши солдаты, проезжая через него, будут знать, за что сгорит этот город. Герр Оберштурмбанфюрер. Они вышли на связь. Говорите, Гауптштурмфюрер. 15 минут назад получено радиосообщение. Вот оно. Офицер протянул своему шефу лист бумаги с текстом. Удалось запеленговать место передачи. Это примерно в 10-12 километрах от засады. Но над местом засады он не появлялся. На земле посты тоже ничего не заметили. К месту работы рации отправлен пехотный взвод. А бандиты видели приманку? Судя по тексту сообщения, видели. Шейзе, нельзя допустить, чтобы пострадал хоть один из наших городов. Что это может быть за город? Считаю, что такой, через который осуществляется движение войск. Очевидно, что города, находящиеся в стороне от транспортных потоков, они трогать не будут. ТК, не смогут достичь пропагандистского эффекта. И предполагаю, что это будут города западнее Берлина или находящиеся близко от бывшей границы Германии и Польши. Просто потому что удобно и указывает на направление. Например, для французов был бы уместен город близ французской границы. Логично. Подготовьте список городов, которые предположительно могут подвергнуться атаке, и предупредите их гарнизоны и особенно ПВО. Будет исполнено, Герр Оберштурмбанфюрер. Я пил горькую 3 дня. Отснятые кадры, разумеется, показал офицерам и диверсантам. И попросил меня эти 3 дня не беспокоить. После пришел в норму, привел себя в порядок и занялся подготовкой к осуществлению мести. Я понимал, что мирные на войне в любом случае гибнут, и даже от своих снарядов и бомб. Это неизбежно. Но когда вот так подло делают из солдата убийцу, преступника, этого я понять не могу. Но они меня таким сделали. Я убил этих людей и особенно детей своих. И я в немецких глазах теперь стал преступником, не являясь таковым. И счел правильным им показать, что такое, когда преступник приходит уже к ним. Поэтому и замыслил такую месть. Подготовка свелась к тому, что несколько дней я заказывал ракеты только объемно детонирующего действия и снаряды к пушкам обоих калибров только зажигательные. Охотился не слишком много, и после нескольких вылетов я частично разряжал неотстрелянные ракеты из контейнеров, перекладывая вытащенные в транспортные боксы. Таким образом, тайком от своего майора накопил 40 типа списанных на расход ракет, и 40 были заряжены, и теперь пора было вылетать мстить. Целью же выбрал город Кюстрин, тот самый, в штурме которого участвовал молодой Суворов, а через 200 лет его штурмовала Красная Армия. Это город, ключ к Берлину. Что тогда был таким во времена Суворова, что сейчас? И еще Кюстрин, крупный транспортный узел, через него проходит автомобильная Рейхштрассе 1,7 железных дорог. Цель крайне вкусная с военной точки зрения, но нарушать работу этого транспортного узла я не собирался. Мой план был поистине дьявольским. Я собирался сжечь жилую часть города, так, чтобы из окон поездов и автомобилей были видны разрушения и пожарища, насколько глаз хватит. И после этого несколько раз дать в немецкий эфир объяснение, почему я так сделал. Разумеется, назвав причиной бесчеловечное обхождение немцев с невинными гражданами на оккупированной ими нашей территории. Немцы должны увидеть, что даже у себя дома они не в безопасности. Да, мой порыв довольно наивен, а пропаганда Геббельса работает очень качественно, и мирные немцы поражены ей очень сильно. Но вместе с тем в Германию уже возвращались калеки и известия о гибели множества немецких солдат. Прибывали раненые, увидевшие все своими глазами и будучи свидетелями. И у всех практически возвратившихся уже вовсе не такое мнение об этой войне и о том, что они делают у нас, как было до 22 июня. Конечно же, в плане пропаганды 1941 год это не 1943, как было в моей истории, но вода камень точит. А замысел был такой: пройти днем над всей Польшей, войти в Германию уже в темноте, подойти к Кюстрину на 4 километра с востока, просканировать расположение зданий, распределить попадание ракеты через дом и выпустить все 41-м пакетом. Затем подойти к Кюстрину на километр, высадить еще и зажигательные БК обоих пушечных калибров просто куда попадет. Потом уйти на 15 километров севернее в лесной массив между городками Демба и Кинец, заправиться и полностью зарядиться с майоровой помощью. Далее точно так же атаковать, но зайдя уже с запада. Отскочить на 10 километров на юго-восток в небольшой лесной массив, там уже самостоятельно зарядиться ракетами из транспортных контейнеров. И снова атаковать город, но только ракетами, и после уходить на северо-восток, где имеется большой лесной массив, протяженный с запада на восток, и далее перескакивая с массива на массив идти в Дьяконово. В этом плане было одно уязвимое место. Время, когда майор пополнит мне боекомплект и топливо. Так то я с ним договорился и сам должен успеть к этому часу, но всякое бывает, а 120 ракет и 2 полных БК зажигательных снарядов сожгут маленький город просто-таки гарантированно. И, наверное, я все-таки болен. Герр Оберштурмбанфюрер, они атаковали Кюстрин. Ох, черт, сколько их было. Сбили хоть одного, что с городом? Ничего про них не известно, никого не сбили, город сгорел полностью, почти все жители погибли. Самолеты на перехват задачи не получили и подняться не смогли. ТК, эфир был забит той ужасной песней про огромную страну. Варвары. Эти русские, варвары. Оберштурмбанфюрер рвал и метал. Он не успел организовать отпор и понимал, что карьере его конец. Это в лучшем случае. А ведь могут и расстрелять. Принести коньяк, герр Оберштурмбанфюрер. Что? Да, принесите. Вы далеко пойдете, Гюнтер. Продолжение следует. Глава 19. Ставки растут. Кажется, интересно становится и Канарису. Герр Оберштурмбанфюрер, докладывайте. Уже прошла неделя после гибели Кюстрина, но атаки на наши эшелоны не прекратились. Каждый день атакуются. Они наплевали на своих же соотечественников. Нет, они выбивают подвижный состав. Стреляют только по паровозам, выводят их из строя без возможности восстановления и сразу уходят. Так расстреляйте заложников. Тогда мы дождемся атаки на Берлин. И что вы можете предложить? Для наших самолетов они недосягаемы. Зенитные засады не удаются, они их как будто чувствуют. Пропускная способность железных дорог падает, армия остается без боеприпасов, топлива и пополнения. Количество паровозов не бесконечно, перешить железнодорожную колею задача невыполнимая, к тому же впереди зима. Полный цейтнот, и эта песня, бесконечно эта песня. Мы можем пойти ва-банк, каким образом? Собрать в одном месте несколько тысяч заложников, военнопленных и сообщить бандитам, что они будут расстреляны. А Берлин, от нас с вами ничего не останется, если они в ответ атакуют Берлин, Гюнтер. Нужно обставить дело так, чтобы бандиты попытались их отбить, и тогда нарвутся на засаду зенитной артиллерии. Несколько десятков зениток разного калибра, распределенных по району казни в радиусе 5 километров. Какими бы они ни были неуязвимыми, но в эти сети хоть один самолет должен попасться. Вы думаете, что это самолеты? Да, предполагаю, что бандиты используют какие-то очень маневренные низколетящие самолеты, но оснащенные мощным вооружением. И, при этом, пилоты обладают невиданной меткостью сбивать наши самолеты с очень большого расстояния. Возможно, идея с авиачем принесла русским свои плоды. ХМ. Организация, призванная под благовидным прикрытием воспитывать берсерков, и в Ванинербе это проспали. Возможно, рейхсминистр имел какую-то информацию, и потому они его убрали первыми показательно. Там, вы помните, тоже все очень необычно, диверсанты, которых никто не видел. А почему радиус засады 5 километров? Мы исходим из того, что бандитами применяются привычные им реактивные снаряды РС-82, но с начинкой повышенной разрушительной мощности. Дальность этих снарядов около 5 километров. Можно предположить, что атаковать они будут в первую очередь полевой лагерь коллаборационистов, которые должны охранять заложников на ближнем радиусе от места расстрела и производить сами расстрелы непосредственно. Наших солдат там не будет, только в оцеплении дальнего радиуса. Плюс там будет какое-то количество зенитных расчетов. Непосредственно приманкой они не будут, но могут пострадать несколько офицеров, руководящих коллаборационистами. А что батальон Дерливангера не удел? Хорошая идея, герр Оберштурмбанфюрер. Мы об этом не подумали. Используйте, для охраны внешнего периметра и руководства коллаборантами. В реальности особый батальон СС Дерливангер, карательное штрафное подразделение, сформированное из германских уголовных преступников, на момент повествования численность как раз и составляла батальон, прим автора. Явль, герр Оберштурмбанфюрер. Скажу сразу, что в Дьяконово все без исключения мои соратники осудили сожжение Кюстрина вместе с его жителями. И я их понимаю, но поделать уже ничего не мог, да и не хотел, если честно, после увиденного у железной дороги. Однако, жизнь и война продолжается, и мы учли возможное наличие заложников в поездах, и потому я стал бить только по паровозам, а диверсанты с бойцами уничтожать цели на земле такие, как места дислокаций, ремонтные базы, посты фельджандармов и уже сформировавшиеся к тому времени подразделения полицаев, как на постах, так и отстреливая их в любом месте, где удастся подловить с возможностью безопасного отхода. И таких вариантов было очень много: лес, друг диверсанта, Придумали мы и способ доставки диверсионных групп численностью до 4 человек. 4 бойца, но без оружия, чтобы не отнимать места, укладывались в транспортные контейнеры. А их снаряжение, припасы, взрывчатка и оружие подвешивалось снаружи в прочных мешках, сделанных из тентов немецких грузовиков. Эти мешки подвешивались очень умело, так чтобы воздушный поток не смог их банально сорвать. И мой вертолет напоминал среднеазиатскую арбу. Над чем мы посмеялись, а хозяйственный Чекашкин предложил стырить у полицаев корову, подвесить ее под машиной и прилететь ее в Дьяконово. Однако идея согласия не нашла и только потому, что полицай, потеряв свою корову, отберет такую же у любой соседки. А так, что корова, полтонны, что две 250-ки, полтонны, мне никакой разницы. Только корова с воздуха весь лес, удобрит. И тут 10 октября я получил радио. Дескать, начиная с 17 октября в урочище Борейки будут расстреляны 20 тысяч человек, и это ответ за атаку на Кюстрин. Око за око, так сказать, баш за баш, 20 тысяч за 20 тысяч. При этом мне прямо сказали, что Берлин прикрыт ПВО и за любую атаку на него будет проводиться тотальная зачистка территории Беларуси от местных жителей. ХМ. Ставки выросли, что называется. В Берлине на тот момент жило 4 миллиона человек, в Белоруссии к началу войны – 9 миллионов. И я понимал, что мой понт про Берлин у немцев не прошел, но рисковал неповинными белорусами. Им и так в моей реальности досталось, погиб каждый четвертый житель республики. Вы только представьте, четверть генофонда. Кстати, напомню, генофонда, по сути, идущего от рода гидроицев. Но вы, господа фашисты, хотите Борейки, будут вам и Борейки. Хотя опять мне было ясно, что это снова ловушка, масштабная и весьма толково обставленная. Но без полного учета немцами моих возможностей, как по части нападения, так и разведки. Т.Е., они и помыслить не могли, что я могу понаблюдать их визуально через камеру дрона, находясь за 15-20 километров от них. А сканером не только увидеть расстановку зениток и вообще солдат с техникой, но и задать с его помощью точные цели для любого своего оружия. Кроме МП-38, конечно же, я слетал в то место, сел в 15 километрах, послал дрон. Подготовка велась, и пока строился периметр из колючей проволоки. В три ряда, кстати, чтобы исключить массовый прорыв проема через ограждение. Но людей уже начали пригонять. В ночь полетел посканировать поближе и уже в 5 километрах от карьера близ Бореек срисовал первые зенитки. Немцы ждали. Но почему в 5 километрах? Ведь данных о том, с какого расстояния я могу поражать цели, у них нет. Но пусть будет 5 километров. Облетел вокруг карьера и всюду обнаруживал зенитки на том же расстоянии от него. Ну, плюс-минус сколько-то сотен метров. Конечно же, ландшафт, однако. В одном месте обнаружил прогал в обороне. Там было болото, но по краям его стояли зенитки. Тактически болото иметь в виду надо, но атаковать не пролетая над ним, а держа его справа или слева. Для экономии ракет, если кто не понял, ТК, на самом болоте зениток не обнаружено, и их там не будет. Хотя их там и так далеко не сотни будет, наверное, пару-тройку десятков, не более. А если более, то на них у меня пушки двух калибров есть. И применю я тактику выдавливания обороны. Как? Да очень просто. Записывайте, только немцам не передавайте, прим автора. Подлетаю к разведанному периметру с любой стороны на расстоянии в 3 километра, сканирую расположение зениток. Они могут и перемещаться в течение времени, противоразведывательный маневр такой, и начинаю высаживать по ближайшим отсканированным ракеты. Т.Е., первыми же выстрелами уничтожаю их оборону на 2 километра вглубь и по 5 вправо и влево, создавая себе безопасный коридор. Сильно сомнительно, что немецкие зенитки нанесут мне ущерб с дальности более 5 километров, если я пойду на высоте метров 40-50. Меня ж еще и увидеть надо, прицелиться как-то, а тут лес, над лугами я не пойду, да и над болотом тоже, сказал же. Затем, не замедляя своего движения, сажу ракетами по зениткам и другим целям туда-сюда, пока не доберусь до палаточного лагеря С, очевидно, расстрельной командой и еще какими-то эсэсовцами. Их, под нож, скорее всего, одними только пушками. Но прежде, своими пулеметами сношу с лица земли немецкие пулеметные же вышки, чтобы уменьшить риск для заложников. И делать это все надо задолго до 17 октября, пока немцы не успели свести в Борейке много народу. И так уже человек 200 привезли, пока что военнопленных, которых отлавливать-то и не надо. Разрешите, Герберштурмбанфюрер? Да, Гюнтер, что у тебя? Замечена активность летающих бандитов. Акустические посты зафиксировали полеты летательных аппаратов, но не могут идентифицировать тип самолетов. Хотя бы, сколько их, не смогли определить. Звук очень странный, хлопающий. Мы позвонили в Берлин и попросили связать нас со специалистами по двигателям. Нас связали с ними, мы через трубку телефона продемонстрировали им записанный звук. Они узнали его? Нет. Но сказали, что характер звука весьма отдаленно напоминает работу двигателя ФАУ. Ракеты, самолеты на ракетных двигателях. Возможно, на ответ повлияли помехи в телефонной линии. Это все? Нет, Герберштурмбанфюрер. По телефонной связи было передано сообщение на ближайшие аэродромы. В воздух поднялись два штаффеля истребителей. Штаффель включает в себя 12 самолетов, прим автора. И сразу, как только они взлетели, эфир оказался забит той самой ужасной песней. Самолеты, получив направление на цель еще при взлете, направились в сторону Барики, видимо, в расчете на свободную охоту. Результат: на аэродром не вернулся никто. Бабах! Удар кулака по столу был такой силы, что подпрыгнул графин наполовину заполненный водой. Про стаканы и говорить нечего, все попадали. Ну, или стол такой хлипкий. Не умеют русские дикари делать столы. Шведы умеют. Я же приказывал не направлять самолеты на перехват этих бандитов. Я же приказывал. Кто отдал команду отправить самолеты на их перехват? Уже никто. Герберштурмбанфюрер. Командир группы застрелился. Три штаффеля образуют собой группу со своим командиром, прим автора. Таким образом, уже сейчас мы можем сформировать батальон из военнопленных, находящихся в Барейках и которых немцы хотят расстрелять. Завтра их будет еще больше. Определял задачи подполковник Амелин, которого Москва назначила командиром нашего отряда, поэтому предлагается сегодня ночью силами Виталия Александровича перебросить восточнее Бареек оперативную группу под командованием товарища майора, как старшего по званию и специалиста по выявлению нежелательных лиц. Количество бойцов, необходимое вооружение и состав группы Андрей Викторович определит сам, но считаю, что в нее обязательно должны быть включены хотя бы пара бойцов из группы товарища Лео. С какой целью? Спросил я. Разведка и умение двигаться бесшумно. Ну, и остальные диверсионные навыки, ориентирование на местности и все такое. Согласен. И пусть включит в группу Чекашкина. Лучшего старшины и не придумать. Включу, не беспокойтесь, сам о нем подумал, отметил Забродин. Вы связались с Москвой, Виталий Александрович, да и они обещали сбросить оружие в точке, куда мы выведем наших пленных. С оружием будет сброшено теплое обмундирование и сухпайки. Наведение транспортных самолетов и корректировку сброса груза буду осуществлять я, и их охранение в воздухе тоже. По приборам, по ним. Когда все это будет переброшено? В первую же ночь после освобождения заложников. Прекрасно. Помимо организационных моментов, мне еще нужно было подумать и об оперативном пополнении боеприпасов для вооружения вертолета. Ведь была большая вероятность, что при освобождении пленных я расстреляю весь ракетный БК. Так что мне пришлось опять провернуть хитрую комбинацию, но уже с извещением о ней майора Кима. Его, кстати, от греха подальше в прошлую комбинацию посвящать так и не стал, но здесь он оценил заход и предложил сделать закладки в лесу неподалеку от места грядущих событий, что мы с ним и организовали, к этому моменту складировав и замаскировав сотню ракет и тонну топлива. «Есть вопрос, Владимир Алексеевич», — подал голос майор. «Слушаю вас, Андрей Викторович. Среди военнопленных наверняка будут старшие командиры. Очень вероятно, они попробуют взять командование на себя. Знания деталей операции у них не будет. Как мне себя вести? Прошу прощения, но кажется, на этот вопрос ответить лучше мне. Встрял я. Будьте добры. Какой же, черт возьми, этот подполковник галантный, даже после жути германской и 20 лет жизни в глухой деревне. Товарищ майор, а вы предложите таким крутышкам, желающим круто же покомандовать, предъявить свои документы, уточнить, где находятся вверенные им части, личное оружие, и пусть они расскажут, как собираются организовать снабжение и приведение в боеспособное состояние формирующуюся из бывших пленных часть. У вас-то документы имеются, и подразделения, освободившие их и разгромившие, кстати, лагеря и его охранение, вот оно. Я вас понял, спасибо за поддержку. Такие умные этот майор, даром, что особист. Разрешите, Герберштурмбанфюрер, заходи. Коньяк будешь? Есть повод? Есть. Не спрашивай, Какой, но есть. Оберштурмбанфюрер был очень сильно не в духе. Оно и понятно, из дома пришли плохие вести. Его старик-отец умер от разрыва сердца, узнав о гибели Кюстрина. Сообщили об этом оберштурмбанфюреру только сейчас. И непонятно, почему случилась такая задержка. Какие-то новости. Да, акустиками вновь зафиксировано появление этих аппаратов неподалеку от района проведения операции в Барике. Причем ареал их перемещений был довольно обширен. Иногда звук пропадал и через время от получаса до двух часов возникал вновь. Садился, вероятнее всего да, но посланная уже днем авиаразведка ни на одном из обширных лугов не обнаружила даже намека на следы посадки и взлета самолета. Ничего удивительного, могли и не заметить. Что еще? Я проявил настойчивость и через своих друзей в Берлине постарался поискать специалистов по необычным летательным аппаратам. И такой нашелся, это конструктор Антон Флитнер. И он по продемонстрированной записи звука сказал, что тот мало отличим от звука работы синхроптера, который разработал он сам. О, как интересно! У оберштурмбанфюрер даже глаза загорелись неподдельным интересом. Что за синхрочево-то там? Это аппарат, способный взлетать и садиться вертикально и даже зависать в воздухе. Никогда о таком не слышал. Его FL-285 впервые построен в качестве экспериментальной машины в 1938 году. Всего собрано 6 аппаратов. Эта машина в таком количестве реально существовала и была предшественницей более совершенной FL-282 калибри, которая-то и была принята на вооружение в Люфтваффе и Кригсмарине в 1942 году и выполняла разведывательно связанные задачи. Прим автора. Русские их украли, он может нести вооружение. Я спросил об этом, и Герр Флитнер сказал, что если только пистолет пилота ТЕ, сегодня нет речи о том, что это серьезная боевая единица, скорее разведывательная, связь. Немедленно известите Канариса о сложившейся у нас здесь ситуации. Явель, Герр Оберштурмбанфюрер. Продолжение следует. Глава 20. Свобода пришла откуда не ждали, или конец Оберштурмбанфюрера. Все прошло так, как и планировали. Разгром немецкой засады был не только тотальным, но и невероятно эффектным. Вначале заложники с большим удивлением слушали быстро приближающийся грохот взрывов в лесу, потом вдруг разнесло в щепки все вышки с пулеметами, и в тут же следом огненный смерч прошелся по палаточному лагерю охраны и полицаев. Заложники во все глаза смотрели на происходящее, когда из-за леса вдруг вылетела рокочущая мотором невиданная машина с красными звездами на бортах, зависла над ними, как бы прикрывая собой, и крутясь во все стороны открыл огонь из пулеметов и пушек. И ни одна пуля, ни один снаряд не попал в периметр, в котором заложники ожидали своей участи. Смертельный огонь настигал всех, кто был за периметром из колючей проволоки. Одновременно летательный аппарат пускал ракеты в сторону противоположную, откуда он сам прилетел, и там где-то раздавались громкие взрывы. Все продолжалось не более 5 минут, считая от первых далеких взрывов лесу. После чего странный аппарат сбросил на головы заложников вымпел и улетел в обратную сторону. Заложники подобрали вымпел, и это оказалось сообщение. «Мы, Красная Армия, оставайтесь на своих местах, вернемся в течение получаса. Не паникуйте, вы под нашей защитой». Эти слова пошли передаваться дальше по толпе, которая уже насчитывала более 700 человек. Люди гомонили, обсуждая невероятную эффективность атаку. Кого-то трясло от пережитого, кто-то сохранял хладнокровие, но большинство радовались этой победе, такой маленькой в масштабе страны, но такой большой в их глазах. Необычная машина прилетела минут через 25, и летела она обвешанная вооруженными людьми, которые закрепились на ее торчащих элементах. Аппарат сел на землю за периметром, люди от машины отвязались и спрыгнули на землю. Машина опять набрала высоту и улетела. Людей, которые прилетели таким необычным способом, было 10, и среди них майор госбезопасности. Прилетевшие бойцы рассредоточились, взяли под прицел подступы к лагерю, а Забродин подошел к ограде из колючей проволоки, поднял руку, требуя тишины, и громко прокричал: «Товарищи, мы, бойцы Красной Армии, мы направлены сюда командованием, чтобы освободить вас из плена и предотвратить ваш расстрел. Я, майор госбезопасности Забродин, назначен командиром сводного отряда, бойцами которого вы и станете. В течение часа вы получите воду, к ночи вы будете накормлены, к утру обмундированы и вооружены». По толпе заложников прошел одобрительный гул. Люди радовались не только освобождению, но подавляющее большинство еще и тому, что можно будет отомстить за то, как их содержали в плену, за неоправданную смерть их товарищей, да просто тому, что можно дать бой врагу, напавшему на их родину. Сейчас я прошу вас временно самоорганизоваться с ближайшими товарищами на взводы по 30 человек, командиров этих взводов пока выберите себе сами. Обратите внимание, что сейчас не нужно разделяться по званиям и должностям, сейчас вы все, солдаты, бойцы. С рангами мы с вами определимся позже. Нам с вами необходимо из толпы создать коллектив, командование которым я беру на себя. Мы должны как можно скорее организованно покинуть это место и перейти на другое, где вы примете пищу, приведете себя в порядок и вооружитесь. Разрешите выполнять, товарищ майор госбезопасности, крикнул кто-то из толпы пленных. Выполняйте, улыбнулся в ответ Забродин. Товарищ майор госбезопасности, есть вопрос. Это раздался другой голос. Слушаю вас, представьтесь. Генерал Серпуховский. Ну, началось, подумал майор, и оказался прав. Я, как старший по званию, должен принять командование сводным отрядом на себя. Абсолютно с вами согласен. После документального подтверждения ваших личностей и звания я с большим удовольствием передам вам командование отрядом. А пока ничего этого нет, займитесь организацией своего взвода. Уверен, что вскоре все решится, как должно быть. Забродин постарался осадить генерала, так, чтобы это не было обидным для него. Ведь, несмотря на генеральскую спесь, Серпуховский мог быть весьма авторитетным командиром. И что с того, что он попал в плен и документы его утеряны или попали к врагу? Попасть в плен можно по-всякому. И хотя долг особисто требовал к попавшим в плен относиться с подозрением, но Забродин смотрел на ситуацию глубже и хитрее и не строил из себя тупого держиморду. К тому же генерал это все ж таки генерал. И в Москве он скорее всего окажется раньше, чем сам майор, которому походу туда вообще не светило до конца войны. Зачем настраивать генерала против себя сразу? Тот, однако, зыркнул, буркнул и отошел от ограды. Через минуту вернулся и спросил: «Не бойтесь, что немцы нас сейчас разбомбят?» «Не беспокойтесь, небо под контролем и радиосвязи у немцев сейчас нет вокруг, как минимум, на сотню километров. Ну, будем надеяться, не переживайте, постарайтесь пока соблюдать порядок и помогите перевести людей, где им будет предоставлено все сказанное. Хорошо, вы знаете, что делаете». Генерал вновь отошел и громко крикнул призыв подходить к нему. «Нужны 30 человек». Несколько человек подошли, а вскоре опять затарахтел вертолет, и в рации у майора раздался голос Никитина. «Товарищ майор, в 100 метрах от ворот строго на север два живых человека, один вооруженный. Принял. Денисенко, Неверов. Я. В том направлении 100 метров двое, один с оружием. Проверить, взять и доставить. При огневом сопротивлении уничтожить. Есть. Выполняйте». Пленные из-за ограды с интересом смотрели на майора. Их явно заинтересовала не вполне себе рабочая сценка разговора майора с бойцами, а рация невиданно маленьких размеров. Вертолет же прилетел неожиданно обвешанный пластиковыми 20-литровыми емкостями с водой. Аккуратно сел. Бойцы споро отвязали емкости, раскрыли контейнеры, вынули из них еще такие же баклахи с водой и мешок с кружками, тоже пластиковыми. Очевидно, что Тачмайер из 2024 года постарался. Бойцы позвали нескольких пленных и передали им баклахи и кружки, предупредив, чтобы воду экономили, на каждого получается по кружке. Вертолет опять улетел. В лесу, однако, раздались выстрелы. Потом кто-то закричал, другой крикнул, мол, сдается. И через несколько минут из леса вышли трое. Два бойца и один связанный полицай, в котором прибывшие узнали Яцека, пропавшего в Дьяконово после выстрела из темноты, убившего несчастного Катуся. Кстати, этот Яцек был одним из тех, кто не согласился строить оборону деревни. «Товарищ майор, вот взяли, второй открыл огонь, убили. О, какие люди! И что тут делает пан Яцек? Ой, господин моя!» Бамс! Удар по уху сбил полицая с ног. «Простите. Товарищ майор, я тут служу в охране, а то куда мне податься? Катуся зачем убил? Что хотел узнать? Это не я, ой, товарищ майор, я не убивал Катуся. Вот Христом Богом клянусь, не убивал. Врешь, поди. Тогда почему только тебя одного не нашли после той ночи? Не знаю. Я же в город ушел и не знаю, что его убили. Зачем в город? Так работу поискать. Ты зажиточно жил, не выезжая из деревни. Зачем тебе работа на стороне в такое опасное время? К кому в город ездил? Ни к кому, товарищ майор. Работу искать я. А жил на улице? А, Так нет, знакомый у меня там. Адрес говори быстро. Ой, я не помню название улицы. Показать могу. Время тянет, сбежит не иначе, подумал майор и приказал диверсанту. Отведи в лес, кончи его раз говорить не хочет. Есть кончить. Понял игру Денисенко и дернул Яцека за воротник. А ну вставай, падла, пошли. Нет, не еет, я все скажу, все-все-все скажу. Не убивайте. Зачем Катуся убил? Не убивал я его, правда, лейтенант, не надо. Правду говорю, не убивал. Дядька Никита его убил. Адрес Никиты быстро. Бамс, удар в ухо. Окольная, 5. Фамилия дядьки, не помню точно, какая-то польская. Какая-то или польская, на какую букву? На Г, кажется. Да, точно на Г, вспомнил. Гашинский он, что ты ему сказал? Бамс, ой-ой, не бейте, то не убивайте, то не бейте. Ты определись уже, что не делать. Абсурдным выбором вводил Яцека в панику многоопытный Забродин. Решай уже, не бейте, а-ой, не убивайте. Говори, ну, сказал, что улетел вертолет, долго не будет. Зачем сказал, ну? Так задание было сказать. А ой, дядьке Никите зачем это? Он говорил, что вертолет видит, кто к деревне идет, а когда его нет, то только секреты караулит. Кто такое ему сказал? Не знаю. Бамс, а ой, бамс, бамс. Я сказал, я. Зачем? Спьяну. Честное слово, спьяну. Ночевал как-то у дядьки Никиты и спьяну сказал, что когда вертолет в деревне, то к ней не подойти, сразу видит. А ты как ушел и пришел незаметно? Случайно получилось, что в оба раза туда и сюда вертолета в деревне не было. Понятно. Майор отошел в сторону и позвал Никитина. Понимаешь, о чем речь? Да. Как говорил Ломелин, Гашинский давно искал княгиню, и тот вышел на ее след. Зачем искал? Скажу только, что Марина к нему в руки попасть не должна. В остальном это уже гастайна. Понял. Что с этим делать? Отпускать нельзя. Предупредит Гашинского. Ясно. И сухой револьверный выстрел оборвал жизнь полицая. Военнопленные за оградой смотрели на происходящее опять же с интересом. И вовсе не удивились, когда дело закончилось таким вот образом. Для них полицай не был заинькой и паинькой, и жалеть его не стал никто. Наоборот, многие бросили коротко, мол, собаки собачья и смерть. А вертолет вновь улетел и через полчаса прилетел снова. Но в тот раз он привез литровые пластиковые бутыли. Сразу 500 штук, уложенные в подвесные контейнеры, привязанные в мешках снаружи. Раздавая их, бойцы предупредили, что это вода на дорогу, сейчас ее выпивать не надо. Герберштурмбанфюрер. Что? Что на этот раз, Гюнтер? С лагерем Барики нет связи. Ни радио, ни телефонной. Ясно. Значит, они полезли в ловушку. Думаю, что так. Держите меня в курсе событий. Явель, Герберштурмбанфюрер. Разрешите, Паил Анатольевич? Да, заходи. Что принес? Никитин начал операцию по освобождению заложников. Сообщает, что наблюдал их число в пределах 1000 человек. У нас все готово? Так точно. Как только станет известно более точное число людей, самолеты будут соответственно загружены и отправлены на точку рандеву. Никитин, как условлено, встретит их южнее Витебска и сопроводит до места. Добро, держи меня в курсе. Есть держать в курсе. Немцы, однако, не понадеялись только на зенитки, и из ближайшего гарнизона в сторону Бореек выдвинулась пехотная рота, усиленная двумя бронетранспортерами. Сканер зафиксировал их появление и пропиликал предупреждение Никитину. И то, что они выдвинулись не сразу, как радиосвязь оказалась заглушенной песней «Вставай, страна огромная», было следствием обычного тылового бардака. Это только в книжках у немцев «Орднунг в любом месте», в какое на глобусе не ткни, а в реальности ничего подобного. Есть и расслабоны. Хотя приказ о немедленном выдвижении к Бреикам в случае любой проблемы с радиосвязью у командира этой роты был. Но дело происходило не на фронте, где боевые офицеры вермахта злые как черти на любую информацию и реагируют мгновенно и тактически правильно. Здесь дислоцировалось тыловое охранение, не столь умудренное боевым опытом. Поэтому, пока то, пока сё, пока все сбежались, пока выдвинулись, да и двинулись не слишком спешно, а время ушло, что и создало удобную для освободителей лагеря паузу. Вертолет даже успел раз слетать за бойцами и дважды за водой. «Товарищ майор, наблюдаю до роты личного состава немцев в сопровождении броников», прозвучало в рации у майора. «Далеко? Уже 3 километра. Разберись с ними. Есть разобраться». Вертолет быстро поднялся в воздух на сотню метров и, не меняя положение, выпустил 3 ракеты. Через несколько секунд вдали раздались 3 взрыва. Вертолет пошел вперед, затем остановился в воздухе и открыл огонь пулеметами, сделав несколько коротких очередей, и полетел обратно к лагерю. «Боец Серпуховский, ко мне!» «Не понял, боец Серпуховский, ко мне!» Генерал не сразу сообразил, что бойцом назвали именно его, но вспомнил недавний разговор и, подавив свою генеральскую спесь, подошел к ограде. Не бегом, как положено, но майор акцентировать этот момент не стал. Серпуховский, однако, такое отношение оценил и весьма позитивно. «Ваше имя, отчество скажите?» «Иван Антонович». «Иван Антонович, только что вы наблюдали уничтожение роты противника в сопровождении бронетехники. Рота обнаружена заблаговременно, и сколько времени потребовалось на ее уничтожение, вы видели сами. Прошу донести эту информацию до бойцов, пусть порадуются». «Донесу». «Разрешите идти?» «Идите». Забродин не стал давать внушение пока еще бойцу Серпуховскому за нарушение устава, ТК, все равно проявлял уважение к генеральскому званию. И опять Серпуховский оценил это уважение и сам стал проникаться симпатией к этому хоть и наглому, но справедливому, как оказалось, особисту. И с превеликим удовольствием выполнил его приказ, а пленные и без того смотрели на быструю атаку вертолета, широко раскрыв глаза. И кажется, именно в этот момент у них все встало на место в их головах. Увидев такую мощь, они снова поверили в Красную армию и без сомнения готовы были вновь взяться за оружие. А когда Серпуховский рассказал, что это было, то многие даже закричали «Ура!». Воодушевление было всеобщим. «Денисенко, я, возьми двух бойцов из наших и десяток из пленных и рыбкой на место уничтожения немцев. Провести контроль, собрать оружие и еду, спиртное не брать, есть». «Чекашкин, я, возьми пятерых пленных и соберите оружие вокруг лагеря, есть». «Серпуховский, я, Иван Антонович, командуйте построение походной колонны и посчитайте бойцов. На марше вы со своим взводом пойдете замыкающим. Вот вам рация. Пользоваться просто. Сюда нажмете, говорите, отпустите, слушайте. Чудно. То ли еще увидите и узнаете. Выполняйте приказ. Есть». Через два часа частично вооруженная немецкими карабинами колонна выдвинулась в точку рендеву. Идти было недолго, и сделать это обязательно было надо, чтобы сбить со следа вражеские бомбардировщики. Ведь для бомбардировки лагеря и радиосвязь не нужна, координаты его известны. Но обошлось в итоге, ТК, командир группы бомбардировщиков, просто не рискнул посылать самолеты, помня о том, что если эфир забит этой ужасной песней, то в тот район никого лучше не отправлять. Солдатский телеграф работал без сбоев, поэтому он предпочел протянуть время и тем сыграл нашим на руку. «Есть радио, Павел Анатольевич». «Ну, 763 человека, отлично. Грузите самолеты и отправляйте». «Есть грузить и отправлять». Гюнтер с сожалением смотрел на тело своего шефа с развороченным пулей виском. Продолжение следует. Глава 21, в которой становится известна тайна Марины Гидрайц. Ночь была темная, безлунная. Диверсанты специально подгадали к такой, чтобы и фигуранта взять незаметно и также максимально скрытно исчезнуть. На дело вышла вся пятерка ЛИО. Задача была выкрасть Никиту Олеговича Гашинского, бывшего пехотного капитана русской императорской армии, а при оказании им активного сопротивления, ликвидировать. Гашинский жил в частном доме, окруженном двухметровым забором и под охраной здоровенной дворняги жутковатого вида по кличке Гром. Пройти мимо него было нельзя, но и ликвидировать без шума тоже нереально. Об этом я доложил, проведя рекогносцировку двора с помощью дрона-наблюдателя, и сразу понял, как можно было нейтрализовать не только Грома, но и всех собак метров на 100 вокруг. Гашинский уже предвкушал скорое восшествие себя на престол 3000-летнего княжества. Согласно древнему манускрипту, это была территория, объединяющая собой почти всю Белоруссию, полностью Литву и Латвию, половину Польши. Центр территории располагался на территории Литвы, в развалинах древнего замка Гидроты у озера Кимонт. Собственно, и развалин там уже почти нет, остались только неровности земли, которые легко можно принять за обычные складки поверхности. Но знающий человек понимал, что они скрывали собой, и знал, где находился вход в небольшой зал с камнем. Капитан Гашинский был знающим человеком. О существовании манускрипта Никита Гашинский узнал еще в конце 1911 года, когда служил адъютантом у подполковника Амелина. Тогда ему довелось чисто случайно услышать историю, из которой было ясно, что князь Леонард Гидрайц является прямым потомком легендарного литовского князя Гидруса, причем той ветви потомков, которые хранили и передавали из поколения в поколение древний княжеский манускрипт. И в этом манускрипте записано, что в подземных помещениях замка князя Гидруса есть небольшая келья, в которой на мраморном постаменте лежит большой камень, испещренный серебряными и золотыми жилами с вкраплениями изумруда. Сочетание более чем необычное с точки зрения геологии, но это единственный признак, по которому камень Гидруса можно отличить от банального валуна. В случае, если его по каким-то причинам на постаменте не окажется, и камень тот есть не что иное, как носитель древнего кода власти над обширнейшей территорией и оружием ее защиты. А прямо получить власть от камня сможет только младший живущий представитель единственной ветви рода гидроицев. Из самого рождения таким представителем была именно Марина Леонардовна. И любопытно, что в том же манускрипте записано предупреждение, дескать, в момент передачи власти от камня к владеющему кодом потомку Гидруса никакие другие представители гидроицев, неважно какой ветви, не должны касаться обладателя кода, иначе неминуемо тот второй, а то и третий десятый, получит ту же власть, в том же объеме, и тогда неизбежна борьба между ними за единоличие, и никто не сможет поручиться за тот или иной ее исход. Про то, что эта борьба будет кровавой и разрушительной, и говорить нечего. Что же касается защиты территории, то при активации камня он должен начать вибрировать и возбуждать некий генератор, скрытый в недрах земли под развалинами замка Гидроты. И эта генерация должна убить любого, кто держал бы в руках любое же оружие, находясь на территории подвластной влиянию камня. Правда, такое воздействие будет длиться недолго, буквально 3 часа. Но и того хватит, чтобы погибла любая вооруженная армия, находящаяся на этой территории. Своя она будет или чужая, камню без разницы. И все бы ничего, но капитан Гашинский как раз таки был представителем одной из давно захеревших ветвей рода гидроицев. Эта ветвь из-за бессистемных бракосочетаний с другими дворянскими родами уже пару сотен лет как потеряла фамилию Гидроиц. Но генетическая информация и семейные предания о принадлежности к роду никуда не исчезли. И Никита Гашинский, хоть и не знал о генетике ничего, но зато он знал о том, что является потомком князя Гидруса. Не знали об этом ни Марина, ни ее отец, ни друг их семьи Владимир Алексеевич Амелин, с которым Леонард Августович учился еще в Николаевской академии генштаба. До 1855 года Николаевская императорская военная академия, прим. Автора. Но Амелин был не только подчиненным, из-за прямоты суждений так и не смогший получить в командовании что-то больше полка, но и другом отца Марины, и нередко, в сопровождении своего адъютанта, бывал и у них дома и принимал их же в гости у себя. И в какой-то момент Леонард Августович Гидроиц рассказал историю про камень и про то, что именно Марина, та, которая может привести его в действие, и показал и зачитал манускрипт, озвучивая, соответственно, условия, означенные в нем. И надо сказать, что будучи человеком военным, т.е., материалистичным по мировоззрению, Леонард Августович не верил в то, что изложено в манускрипте. Как, возможно, и его предки, так и не воспользовавшиеся за все столетия силой камня. В принципе, с ним была согласна и Марина. И все их неверие продолжалось до тех пор, пока манускрипт не пропал. И пропал он в апреле 1913 года при странных обстоятельствах. Был вскрыт сейф в доме князя Гидроиц. Однако у всех, даже у полиции, возникло стойкое подозрение, что охотились именно за манускриптом, а потому что было совершенно непонятно, от чего воры взяли еще и какой-то невзрачный лист пергамента, если вот тут же рядом с ним лежали и другие важные государственные даже документы и сумма с драгоценностями, на которые можно купить немаленьких размеров имение. Сумму и драгоценности, кстати, взяли. Через 2 дня на берегу Невы у истока реки Монастырки были обнаружены 3 трупа. Все мужчины были застрелены из револьвера 5 выстрелами. Одни получил смертельный выстрел в люб, а 2 в живот и ключицу, но добиты выстрелами в головы. При одном из них полиция нашла колечко с бриллиантиком, которое гидроицы опознали своим. Интересно, что один внимательный полицейский обнаружил свежий след рикошета на прибрежном валуне, который следствие сочло за промах убийцы. Информацию в дело подшили, а хода ей не дали, и зря. Это был выстрел в 4-го человека, но безуспешный. Очевидно, что 4-му удалось бежать, и в июне того же года на этапе в Красноярске он познакомился с неким Иосифом Джугашвили, которого как раз в это время этапировали в Туруханский край. История не сохранила имя этого уголовника, нанятого таинственным офицером и пойманного полицией за распространение прокламации запрещенных газет. Он пробавлялся и таким заработком. Но зато Иосиф узнал тайну Марины Гидроицы камня. В это же время, как был ограблен сейф князя Гидроиц, пропал и адъютант Амелина, Никита Гашинский. Полиция, безусловно, попыталась связать его исчезновение и ограбление у князя, но доказательств не было никаких и характеризовался капитан Гашинский, что Амелиным, что обоими гидроицами, вполне себе положительно. Поэтому его исчезновение так и осталось нераскрытым. Но тут возбудился интересом к камню князь гидроиц. Ведь если за какой-то забавный пергамент были убиты 3 человека, то, значит, что-то в нем есть. И князь, в сопровождении Амелина, Карцева, Исаева и 3 солдат, тем же летом отправился в Литву на озеро Кимонт. Благо у Марины сохранился список, рукописная копия, прим автора, манускрипта. Т.Е. Экспедиция шла к месту абсолютно информированно и целенаправленно. Еще в Курляндии их небольшой обоз был неожиданно обстрелян на дороге из одного из лесов. Погиб солдат и был легко ранен Исаев. Стрелявшим удалось скрыться, несмотря на то, что офицеры и солдаты, имевшие боевой опыт с русско-японской, среагировали молниеносно, ударили из всех стволов в ответ и даже в кого-то попали. Но поймать никого не удалось, нападавшие скрылись, но на месте, из которого по ним стреляли, была обнаружена кровь. Т.Е. точно кого-то зацепили. Непосредственно на месте, определенном по описанию в манускрипте, экспедиция снова подверглась атаке. Напал именно Гашинский с какими-то бандитами. Он был замечен и узнан всеми участниками экспедиции. Разразился нешуточный стрелковый бой, от пули погиб отец Марины, оба оставшихся солдата и оказался ранен еще и Карцев. Более серьезно, чем Исаев, его пришлось долго лечить. Поэтому, торопливо из-за июльской жары, пришлось похоронить Леонарда Августовича и обоих солдат там же в еле заметных развалинах замка Гидроты и вернуться назад в Петербург. Уже в столице Марина, Амелин, Карцев и Исаев держали совет в доме гидроиц, и все пришли к выводу, что камень без Марины суть есть не более чем просто камень. Т.Е. Гашинский будет пытаться похитить Марину и с ее помощью заполучить абсолютную власть в регионе. Главное для него, Марина должна быть живой, так определено в манускрипте. Пусть без сознания, но живой. Т.Е. Камень должен среагировать только на живого младшего представителя этой ветви рода гидроиц, коей была Марина. И, значит, офицерам теперь нужно сосредоточить усилия на охране Марины, которая вовсе не стремилась к большой власти, ее вполне устраивало то существование, в котором она и пребывала. Офицеры на свой страх и риск охраняли Марину. Все ж таки охрана гражданского лица, не имеющего никакого отношения к полку, это то, что найдет понимание у разного рода армейских ревизоров. И в какой-то момент, уже в начале 1914 года, Марину снова попытались похитить. Охране удалось отбить нападение 3 бездомного вида лихаимцев, обошлось без жертв с обоих сторон, но офицеры насторожились. Стало ясно, что Гашинский будет преследовать Марину, пока либо не заполучит ее живой, либо не погибнет сам. Так что Амелин весьма жестко настоял, чтобы Марина перебралась на квартиру его полка, для полной ее безопасности. И, к сожалению, это был ее крест. ТК, в мире и так неспокойно и не хватало еще и проблем в Литве. Гашинский же предпринял попытку похитить Марину под самое начало германской войны еще раз, в удобном ему для этого месте. На этот раз нападавших было 10 и в их числе снова был замечен Гашинский. Но солдаты полка перебили половину нападавших, Гашинский ускользнул, а Амелину удалось убедить полицию, что на них вероятнее всего напали какие-то революционеры с целью завладеть боевым оружием. Иного объяснения он предоставить не мог, а полиция рвения в расследовании особо и не проявляла. Про Гашинского Амелин не говорил, может и зря. До февраля 1917 года все было тихо. Однако, в марте того года случилось новое нападение. Его тоже удалось отбить. Май, снова атака. В Петрограде и без того стало неспокойно. Причем, худовато стало уже и самим офицерам, и тогда было принято решение бежать. И именно в этот момент к ним примкнула Ольга Александровна, дочь сестры Амелина. Оставшаяся одинокой после смерти родителей, она пришла к дяде и приняли ее все, а Марина Леонардовна стала ее лучшей подругой на всю оставшуюся жизнь. Скитания в бегстве привели всю компанию в Белоруссию, и до того за ними по следу шел Гашинский. Уж как он их находил, неизвестно, но находил, и тогда они срывались с места. Хотя Марина предлагала использовать ее в качестве подсадной утки и поймать или подстрелить Гашинского. Но офицеры, не понаслышке знающие, что такое шальная пуля, никак не соглашались пойти на такой риск. Хотя убить Гашинского для них не составляло никакого труда, попадись он им на мушку или, хотя бы будь обнаружено его местонахождение, но он всегда оставался в тени, хотя не особо-то и прятался и даже имя фамилию не менял, просто Марина, Ольга и офицеры прятались сами, и тоже не меняя именной фамилии, вот и бери таких в конспираторы, и в последний раз им удалось спрятаться в Дьяконово аж в 1920 году и спрятаться очень надежно, на целых более чем 20 лет.